Часть 17. Поступью владыки Примала. Во всей империи Тан царила неуклонно нарастающая паника. Всполохи света на западе, озаряющие небосвод и днем, и ночью, не стихали уже шестые сутки. В первые дни землю и небеса словно разрывало на части. Грохот не прекращался ни на минуту, лишь иногда дополнялся то протяжным гулом, то резким и пугающим стрекотанием. Звуки постоянных, отдаленных, одиночных и сливающихся в протяжный каскад взрывов сотрясали воздух и предвещали большие несчастья. Из запретных земель в тихие горные долины хлынул поток испуганных птиц и диких зверей, среди которых оказались и опасные магические. Они разоряли деревни и убивали не успевших сбежать или спрятаться селян. Испуганные люди в городах непрерывной вереницей несли подношения богам храма культа в храм бога смерти и к семейным святилищам предков-защитников. Их пугало необычное поведение зверей и птиц, и то, что грохот слышался все ближе и отчетливей, а вскоре из запретных земель повеяло удушливым запахом гари. Свидетельство чудовищно ожесточенной битвы небожителей и демонов в виде крупных серых хлопьев пепла высыпалось на скошенные рисовые поля пограничных селений и крыши уединенных горных жилищ сект Пути Бессмертия. Страх окутал всех с тревогой взирающих на запад жителей империи Тан, а оттуда уже наступала новая страшная угроза. Горящие джунгли заволокли непроглядной стеной серого дыма весь западный небосвод. Через день после начала битвы небожителей пелена сплошного горького дыма достигла восточного побережья. Океан вытягивал на себя тяжелые ядовитые облака из пылающих горных долин. Люди в низинах и городах на побережье задыхались от накрывшего их густого дыма, спасались от него подручными средствами, закрывая нос и рот влажной тканью, пропускали вдыхаемый воздух через водные фильтры. Но этим не заставишь заниматься несчастных прирученных животных. Они приходили в безумство от удушья и предчувствия смерти и носились как угорелые по полям и улицам, десятками умирали в загонах и стойлах от заполнившего воздух удушливого газа. Смерть большинства животных и многих людей стала для жителей нескольких центральных провинций империи Тан очень тяжелым ударом. Через два дня гореть в западных землях было уже нечему, и заполнивший долины и города едкий дым наконец развеялся. Очень напуганные происходящими событиями люди, опасаясь попасть в эпицентр надвигающейся опустошительной войны, отчаявшиеся, измученные пожаром, с воспаленными, слезящимися, болезненно-красными глазами, в панике собирали свои ценные пожитки и бежали, кто на север, кто на юг империи. Император Тан Ло Вэй, не так давно принимавший у себя во дворце делегацию из Звездной Империи, ощутил болезненный укол самолюбия. Он хотел избежать участия в войне архонтов, но первые ее неприятные отголоски ворвались в его страну, никого не спрашивая. Наплыв несчастных беженцев из южных провинций и западных окраин столичной был просто огромен. Люди стекались в столицу сплошным потоком, в основном пешком, с минимумом личных вещей, одежды и нередко с несколькими совсем малыми детьми на руках. Война на уничтожение уже началась, просто он не хотел этого признавать. Смерть лошадей уравняла богатых и бедных, хрупких девушек и крепких мужчин, стариков и детей. Идти пешком приходилось всем. Похоже, лишь его слугам удалось спасти лошадей от накрывшего страну облака удушливого дыма. В императорской конюшне их сохранили лишь ценой огромных усилий и подорванного здоровья десятков верных слуг. Они день и ночь держали и меняли влажные тканевые полотна на мордах животных, даже если те сопротивлялись, ржали, били копытами и пытались избавиться от спасителей. Погибло лишь два самых неуправляемых и диких скакуна. Когда принялись считать потери, оказалось, что слуг во дворце погибло в десятки раз больше, чем лошадей. Но этот счет был не окончательным. Многие отравились дымом и слегли от недомогания. Вне дворца в городе также погибли сотни людей. В основном одинокие, покинутые всеми старики и никому не нужные беспризорные воришки и попрошайки. Как обычно, сильнее всех пострадали бедняки и простые селяне. Беженцы сообщили о целых вымерших деревнях. Трупы людей в большом количестве валялись на обочинах всех дорог и просто на берегу и в полях. Кого-то задрали хищники, кто-то отравился или задохнулся. Война с империей Тан уже велась, и если ментор Валарий смог убить столько людей, даже не прислав ни одного солдата своей армии, стоило поверить словам Ташики Шакамото, что он не завоевывает, а истребляет захватываемые страны. Если бы непроглядное облако не развеялось из-за сильного сезонного восточного ветра и продержалось над городом еще сутки, счет погибших только в столице пошел бы уже на тысячи. Возможно, все еще впереди. С жалобами на плохое самочувствие слегли министры, советники, писари, кузнецы, алхимики, простые слуги и охрана дворца. Только император Тан Ло Вэй и его ближайшие придворные, присутствовавшие на приеме гостей Звездной Империи, догадывались, чем вызваны все тревожные небесные явления. Грохот и огромные пожары в запретных землях на западе. Битва принцев Звездной Империи с армией великого владыки Ментора была в самом разгаре. Было даже страшно представить, что творилось там, в самом центре поля битвы, если даже за сотни тысяч шагов слышались ее пугающие отголоски. Какие силы схлестнулись в безумном и кровопролитном сражении, длящемуся 5 дней кряду. Хотя когда к утру 6-го накал битвы резко спал и наступила пугающая и уже непривычная тишина, стало еще страшней. Это могло означать, что ментор Валарий победил, и скоро стоило ждать прибытия его беспощадной армии демонов к стенам имперского дворца. Это заставило императора решительнее приступить к исполнению давно подготовленного плана. Если владыка демонов победил, спасти его сможет лишь немедленное бегство. Используя драгоценных, с огромным трудом сохраненных лошадей, император уже к обеду 6-го дня вывел из столицы длинный караван со всем, что собирался взять с собой в подготовленное убежище. Он не так глуп, чтобы опять попасться на уловки принцев. Хоть он и разослал гонцов, созывавших в столицу империи всех героев башни, но прекрасно понимал, что требование раскрыть себя, скорее всего, будет проигнорировано. Герои башни никогда не спешили открываться, с чего бы им менять свою позицию ради очередной просьбы, ничего не способного им предложить в условиях безвыигрышной войны императора Тан Ло Вэя. Им даже Звездная Империя не указ. Они выше всех местных великих правителей, не всегда сильнее, но однозначно намного ближе к истинным богам, чем обычные смертные. В тайном архиве Дворцовой библиотеки Империи Тан было достаточно свидетельств, что проходившие по землям Империи в далекие времена чужаки возвращались из верхних миров уже небожителями, как тот же Мифаил, Камаэль, Рафаил и Сариэль. Основав новые города, возведя храмы и дворцы, дороги и мосты, они стали на это время защитниками и живыми божествами этого мира. Защищали людей от любых напастей, включая других опасных героев башни, которых называли «темными». Сказания об ужасных битвах, а скорее беспощадном, поголовном истреблении огромных полчищ демонов этими могущественными божествами отразились в сказаниях о прошлых временах всех великих империй. К сожалению, они не могли охранять этот мир вечно и ушли в земли небожителей, но на их место во славу их имени приходили и другие. Даже прапрапрадеду Ло Вэя посчастливилось лично общаться с одним из небожителей Немезиды Беспощадной. Хрупкая и слабая на вид девушка взмахом руки поднимала на ноги смертельно раненых и испепеляла молниями тех, кого считала виновным и желала покарать. Прекрасная и строгая Немезида уничтожила множество железных птиц и воинов Звездной Империи перед тем, как уйти в верхние миры навсегда. Ее святилище все еще одно из самых почитаемых наравне с милостивой тысячерукой богиней Канон и защитника от полчищ демонов Мифаила. Все небожители когда-то были начинающими героями башни. И не ему, Ло Вэю, лишь слегка возвысившемуся над другими смертными, указывать им, что делать. Если захотят, они восстанут и сотрут ментора Валария с лица земли. Удивительно, что архонты верхних миров не в состоянии этого понять. У героев башни другая судьба. Их миссия – завоевывать далекие звездные миры, вернуть забытое величие истинного темного владыки вселенной Примала Аяксалатура. Так, во всяком случае, написано в самых древних текстах мудрецов. А они старше, чем сами боги храма культа. Они знали то, что сейчас в суетной жизни простых смертных уже позабылось. Но император Тан Ло Вэй лично читал тексты древних и их более современные переводы. Герои башни, творение слуг истинного владыки, самые достойные из них, носители его огромной силы и способны уничтожать целые народы и миры. Как же он был неправ, ограбив одного из богов-разрушителей башни. Но то, что тот парень был именно им, вскрылось только после визита архонта Ташики Шакамото. Откуда он мог знать, на кого замахнулся? Посчитал его одним из многочисленных даосов пути бессмертия. Ложь. Это всего лишь жалкие отговорки. Даосы с божественным рангом не встречаются каждый день. Кого он пытается обмануть? Его обуяла безумная жадность. Жажда также стать легендарным, бессмертным святым затмила его разум при виде огромного числа бесценных духовных сокровищ. Но как простой смертный, он распорядился им как глупец. Распылился, растворил бесценные сокровища в руках десятков своих ближайших родственников и в первую очередь во множестве наследниках. Поделился со всеми сыновьями и даже племянницами, проявив огромную щедрость, и в итоге сам не достиг легендарного ранга, о чем сейчас очень жалел. Пришла новая беда, а он не в силах ей противостоять, так как недостаточно могущественен. А еще за кражу чужих духовных сокровищ наверняка придется ответить. Истинные боги все знают, все видят. Не зря же их зовут видящими. Эта пугающая война, разразившаяся прямо у границ Империи Тан, будет стоить ему и всем его потомкам жизни, если бог-разрушитель башни явится восстановить справедливость. Ха-ха-ха, придет, а его уже нет во дворце и вообще на континенте. Понимая, что и владыка-ментор, если его уже ничего не сдерживает, в первую очередь атакуют дворцы всех правителей, император принял непростое решение – оставить столицу и свой любимый дворец на доверенных лиц, а самому с семьей, с самыми надежными, верными слугами и охраной отправиться в подготовленное вдалеке отсюда тайное укрытие. Да, он имел такое укрытие, которое готовил все последние годы. Это ответ архонту Ташики Шакамото. Тот сказал, что война для империи Тан прекратилась 5 лет назад, а Звездная империя Верхнего мира сдерживала могущественного врага все это время. Но нет, для Тан Ловея война также ни на минуту не прекращалась. Обнаружив, насколько слаба его армия и ничтожен он сам перед пришедшей сверху угрозой, император продолжил сражаться за будущее своего рода, но уже на территории проклятых земель. Он создал надежную базу. Нет, целую новую империю для экстренного переселения своего клана. За прошедшие 5 лет достиг в осуществлении этого плана значительных успехов, захватив восточное побережье у крупнейшего и самого удаленного святилища тайных врат острова и еще 3 десятка маленьких по пути к нему на южном архипелаге. Незаметное строительство крупного и вместительного флота втайне от вездесущих шпионов 3 других великих империй тоже было весьма непростой задачей. Пришлось построить вокруг святилища на горе мощный форт, но он справился. А самое главное, что он успел сделать это вовремя. 30 прекрасных кораблей уже ждали в порту на острове за тайными вратами. Такой секретности его тайная служба не достигала еще ни в одном важном деле. Всех, кто мог бы разболтать, просто убили. Это была необходимая жертва, чтобы сохранить строительство в секрете. Ради этого пришлось даже пожертвовать секте демонического культа «Долину Тысячи Ветров». Хотя неизвестно, каким образом город избавился от культистов. Об этом ходило столько совершенно диких слухов, вплоть до вмешательства небожителей. Шпионы докладывали о воронке 100 метров на месте городской ратуши и гарнизона городской стражи. Вмешательство богов. Что-то слишком зачастили все эти необъяснимые чудеса в последние годы. Император ехал в середине длинного каравана повозок по главному тракту на юг. К сожалению, продвижение к святилищу тайных врат шло гораздо медленнее запланированного. Прошел час, а он все еще видел из окошка кареты башни своей столицы. Дорогу заполнили бесконечные пешие ходоки. Возничим приходилось все время кричать прочь с дороги и все равно притормаживать, чтобы не задавить недостаточно быстро разбегающихся в стороны людей. Император думал о чудесах, так часто происходивших в эти годы в Сайпане, но никаких чудес не случилось при экспансии новых территорий. Все попытки захвата еще одного крупного острова на северо-востоке провалились. Первой ласточкой стал пропавший там корабль отряда разведчиков. Он был одним из 4, что так и не вернулся. А посланные впоследствии к острову войска, хоть и смогли нанести поражение защитникам прибрежных городов, сжечь весь принадлежавший местному правителю флот, использовав эффект неожиданности, но вскоре пали почти поголовно, когда были атакованы могущественными воинами холодных северных пустошей, называвшими себя ведьмами Ковена Черной Скалы. Отряды, состоящие исключительно из причудливо одетых женщин в высоких остроконечных черных шляпах, вносили жуткий беспорядок в ряды его армии, насылали на них панику, ввергая в безумие, и те начинали убивать друг друга. Была среди них и золотовласая дева, творящая смертоносные огненные вихри, которые никогда в жизни не видели боевые мастера Большого Континента. Один такой прошелся поперек стоявшего вдоль берега флота Империи Тан, расплавляя до состояния жидкости большие металлические корабельные якоря и золотые кольца на пальцах несчастных моряков, случайно попавших в него, не успев выпрыгнуть в воду. Такой вихрь может плавить камень и игнорировать любую закалку боевого мастера, что очень быстро подтвердилось в реальном бою. Войны Империи выгорали, как спички, когда безжалостная девушка смыла остатки дерущихся еще одним шквалом огня в море. Сбежал лишь один, стоявший далеко в море корабль-разведчик. Везде, где появлялись ведьмы, Империя Тан проигрывала быстро и фактически всухую. Все посланные на восточный остров генералы потерпели чудовищные поражения, не смогли даже отправить в Империю Тан награбленное в рейдах с городов золото и серебро. Император Тан Ло Вэй оставил попытки захватить хотя бы небольшой аванпост на побережье. 5-летнее противостояние показало, что враг слишком силен и может угрожать не только завоеванием на соседнем западном острове, но и самой Империи Тан на Большом континенте. Император осознал реальную силу достойного противника и ограничился уничтожением постоянно возникающих на побережье верфей. Раз он не мог победить ведьм, должен был хотя бы сдерживать в границах их острова. Теперь, когда он решился на переселение в новое убежище, постоянное лишение опасного врага любого флота было важным условием для выживания. 10 лет назад император Тан ни за что бы не подумал, что будет искать спасение в проклятых землях. Но если быть справедливым, желание исследовать и лично посетить эти края возникло у правителя намного раньше бойни в запретных землях. Сразу после прибывшей из Южного Сайпана новости, что пришедшая оттуда девушка с невообразимым результатом выиграла местный турнир стрелков, это популярное в империи Тан соревнование проходило исключительно среди молодых парней из боевых академий, специализирующихся на развитии и применении взрывной ян. Император сам принимал в турнирах по метанию металлической сферы активное участие, когда учился в боевой академии чистого Ян. Его личный рекорд составлял 6,5 метров на малой сфере, Сильнейшие боевые мастера и нередко даже одаренные ученики меряются силами и совершенством техник выброса взрывной ян. Девушки не принимают в нем участие, так как им просто нечем толкнуть малый, а тем более большой металлический шар. У них в принципе не существует в теле самовозобновляемого внутреннего источника энергии ян. И тут новость, что обычная ученица с тремя ступенями меди зашвырнула большой трехтонный шар на безумные 368 шагов. Это было настолько невероятно. Большой шар император толкал лишь на метр, вернее чуть дальше полуметра, и это на пике формы. 368 метров. После такого все мастера, практикующие техники взрывной ян, должны были умереть со стыда. Правда, потом слуги доложили, что девушка не так уж проста. Это была воплощенная богиня Канон, решившая пошутить в этой милой, хрупкой, светловолосой девушке над местными культиваторами. Она показала сайпанским боевым мастерам еще множество чудес, воскрешая мертвых и снимая демонические проклятия щелчком пальцев. К сожалению, когда посланники императора примчались в Сайпан, чтобы пригласить богиню милосердия во дворец, где он желал оказать ей самый уважительный и достойный прием, она уже покинула долину Тысячи Ветров. Но желание посетить проклятые земли, откуда она прибыла вместе с великим воином, осталось. О том, что посещение далеких земель уже не так опасно, как его прадеда убеждали послы Звездной Империи, он убедился из личных расспросов прибывшей оттуда юной магессы огня Клалисы. Кто-то утверждал, что она и была спутницей воплотившейся богини Канон, но это не подтверждал ее духовный уровень. Она имела очень специфическую духовную ауру на уровне примерно четвертой ступени меди, но излучавшей почему-то золотое свечение, что было необычно, но никак не тянуло на титул Великого Воина. Сопоставив эту информацию с более поздними свидетельствами об огненной ведьме с Восточного острова, правитель сделал вывод, что она из таких же огненных ведьм, но ее сила еще не раскрылась, дремлет глубоко внутри, но когда-нибудь обязательно проявится. Надо лишь ждать правильный толчок. В любом случае, госпожа Клалиса стала очень полезным гостем столицы и слугой его императорского дворца, позволив преодолеть языковой барьер между танцами и жителями страны, которую он выбрал в качестве своего нового убежища. Местные называли его королевством Латор. Гостья дала мудрецам империи представление об их языке и письменности. На ее знаниях был построен первый словарь с параллельным переводом. Она отбыла в Латор вместе с семьей и людьми, которых почитала полезными в осуществлении возложенной на нее миссии 2 года назад, и стала главным лицом в переговорах между силовым представителем императора, генералом Ван Дайфеном и королем Фердинандом III. Без этого уникального в практике империи Тан-диалога достичь временного перемирия не удалось бы, но остановка по крупному разгоревшейся войны была нужна обеим сторонам. Фердинанд и его полевые командиры проиграли все инициированные ими и принятые в качестве обороняющейся стороны сражения. Сдали один город за другим и лихорадочно отступали вглубь острова. Король был в отчаянии, а империя Тан захватила слишком много удивительно малыми силами, чтобы удерживать под полным контролем. Фактически почти без сопротивления им удалось занять половину городов страны. Каждый второй приходилось сжигать, чтобы сократить количество потенциальных мятежников. Использовав госпожу Клалису как своего личного секретного посланника, император Тан вернул Фердинанду занятую его боевыми мастерами столицу. Неповоротливые, закованные в неудобную тяжелую металлическую броню рыцари армии короля, были очень слабыми противниками для быстрых и закаленных культиваций танцев. Они погибали даже без использования смертоносных духовных боевых техник, а от простого толчка взрывной ян. Войны империи легко побеждали, даже выходя на бой 1 к 50, а то и к сотне. Обычные атаки мечом и арбалетными болтами просто не могли нанести урон закаленному телу мастера первых духовных врат и выше. А если они еще использовали техники духовного щита, то бой больше напоминал избиение годовалых детей демоном-небожителем. На глупую смерть десятков слабаков было просто неприятно смотреть. Как вообще можно идти в армию, не имея ранга хотя бы молодого боевого мастера? Полный крах королевства Латор был неизбежен. Ее правитель лишь увеличивал бессмысленные жертвы, не признавая очевидного поражения и отказываясь капитулировать. Это было для него неприемлемо, и тогда умная девушка подсказала генералу, что королю нужно сохранить лицо перед подданными или его просто убьют свои же, и война возобновится, но уже под другими знаменами. Нужно просто изобразить, что это перемирие, хотя по сути война была выиграна изначально. Используя сложности перевода, Клалиса смогла добиться стойкого перемирия на очень выгодных для империи Тан условиях. Это была закамуфлированная капитуляция. Король возвращал себе столицу, ему также возвращались все родовые земли в прежних границах и контроль над всеми городами. Тоже в сданном почти без боя южном герцогстве, но половину урожая со всех этих земель он обязан был передать занимавшей теперь все восточное герцогство империи Тан. Также он должен был выделить слуг для восстановления инфраструктуры, городов, фортов, портов, строительства флота и прочего. По сути, король капитулировал перед империей и на ролях наместника выполнял все ее требования силами своих слуг. Но для Фердинанда III это было спасением от полного краха. Он уже не контролировал Северное герцогство Наратию, сразу объявившее о независимости и опять подчинявшееся герцогу Варварену, стоило ему проиграть в трех первых крупных сражениях в начале вторжения. Империя очень быстро отобрала восток, юг и родовые земли, включая столицу. Под контролем оставался лишь самый дикий и безлюдный запад королевства. Эльфы показали себя плохими союзниками, тут же покинув военный союз и ряды армии Фердинанда, когда в их родные леса вторглись неожиданно проявившие враждебность, собравшие новую армию дворфы. Король был так рад, устранив альянс магов, что в спешке избавился от многих полезных, но уже ненужных ему союзников. Убийство архимага Магнуса и Ригрид ядом он выдал за козни правителя восточного континента. Поторопился и сразу же получил по рукам. Бывшая магесса его королевской магической гвардии, а сейчас доверенное лицо непобедимого врага леди Клариса, помогла вернуть центр и юг королевства бескровно, в обмен на простую рабочую силу. Она предупредила его, что империя Тан в три раза больше и многолюднее Латора, и почти каждый житель там с подросткового возраста силен как боевой маг. А насколько сильными они становятся в зрелом возрасте, король мог судить по тому, как отряд из 40 человек отжал у него целое южное герцогство. Боевые мастера империи были просто неуязвимы. Поняв это, король быстро согласился на все условия Кларисы, хотя часть из них она добавила прямо по ходу из головы. Она уже сама являлась полноценным гражданином и доверенным лицом императора другой страны. Родила его слуге и своему любимому мужу двух детей, а припоминая, как к ней относились тут и как приняли там, сделала однозначный выбор в пользу империи Тан. Тем более подавляющая военная сила находилась на ее стороне, и светлое будущее для ее детей также было связано с положением при дворе императора. История повторялась. Привлеченные мной в ученики или спутники люди разбегались и отваливались, занимаясь своей жизнью. И только я курсировал среди непонятных ориентиров, ничего не приобретая, а только помогая кому-то другому достигнуть их целей. Вот и в этот раз я никак не ожидал, что печальный Муген пошлет меня лесом после первой же задавшейся культивации с сельской дурнушкой, которую я фактически обманом и обещанием хорошо заплатить за пару пустяков заманил в лесок за деревней. Девушка дрожала всем телом от страха, когда я привязывал ее и Мугена к стволу толстого дерева, ожидая самого худшего. Но неожиданно потекла инь на молодого господина напротив. В отличие от меня, он разыгрывал доброго полицейского и пытался ее успокоить, что он наследник знатного и богатого столичного клана Му и позаботится о ней. Я мог так не напрягаться и просто дать парню сказать это с самого начала, и девушка отдалась бы ему в культивации без остатка. Для нее выпрыгнуть из ее села в столицу, как попасть на другую планету, даже если обещание позаботиться еще не означало, что он туда ее потащит. Но у девушки была богатая фантазия, и она расслабилась и растаяла, доставив парню букет таких незабываемых впечатлений. Я даже устал ждать, когда они духовно натрахаются. 4 часа, Карл! 4 часа! С учетом, что они еще 2 поглощали полученную в парной культивации ци. Увидел себя в момент духовного экстаза со стороны. На лице выражение дебила в 3-м поколении. Вот оно как. Когда парная культивация задалась и обоих партнеров прет. Эти ребятки с первого раза переплюнули Шу Циня и его возлюбленную. Причем по итогу, сельская замухрышка, имя которой я даже не потрудился спросить, вышла из этого эксперимента с духовным колодцем и 4-й ступенью закалки. А Муген, кроме колодца и восстановления меридианов, открытие 3-го канала, вообще взял 5 звезд закалки и был в шаге от порога проницательности. Я поражался, как легко и быстро вчерашним изгоям и коллегам дается то, на что самостоятельно, а затем в академиях за большие деньги подростки тратят целые годы. Реально, запретив парную культивацию, кто-то очень сильно усложнил жизнь всем культиваторам и боевым мастерам в мире. Это же намеренная подстава. Прямо вижу, как старые пердуны, проводившие по 15 часов в день в дыхательных практиках, вместо приятной и беззаботной молодости, когда этот легкий метод открылся, видимо, из черной зависти и ненависти к тем, кто по нему пошел, постарались сделать все, чтобы его заклеймить и объявить грехопадением. А все из-за всяких моралфагов, нездоровых нравственных предрассудков, договорных браков с пеленок. Парная культивация стала откладываться на потом, после женитьбы, после обучения в академии, на взрослые годы. Кому-то просто выгодно было делать бизнес на пилюльках концентрации. Зависть, ложь, ханжество, наживо. Вот и вырвали эту легкую и доступную дорожку из рук подростков. А вот они реально могут стать легендарными боевыми мастерами, если будут дышать в унисон не только в первый раз, а по жизни. Кстати, девушку я притащил Мугену не первую, что согласилась пойти, а специально подбирал с такой же энергетической системой. Повезло, что она мне вообще встретилась. Поголовное большинство повстречавшихся мне местных девушек и женщин были как линь-сюли, Три дырки. Третья со старта закрыта, надо распечатывать. Вторая тугая, не растянута для свободного движения энергии. Похоже, это самый распространенный тип энергетических систем среди жителей империи Сун. Эта крестьянка-лохушка единственная оказалась под стать Мугену и уверен, именно поэтому все прошло идеально. И что же произошло дальше? Разумеется, рождение еще одной без оглядки влюбленной друг друга парочки. Я чувствовал себя сводницей. Бывшая возлюбленная парня была тут же забыта. Все, теперь его ненаглядная Чулань или Фулань закрыла парню весь остальной кругозор. Все, кровь из ушей. Он влюблен и ничего кроме этого не имеет значения. Вот честно, аж завидно. Шучу, я уже такое испытывал, хоть и давно. Это счастье до слез какое-то ненормальное. Недолго в этом состоянии стать Ромео и Джульеттой, которым жизни друг без друга нет. Суицидная любовь. У людей замыкает в голове какая-то плата, и они счастливы всему вопреки. Противно смотреть. Хотя я просто завидовал. Мне уже не дано. У меня с Лин Сюли любви не случилось. Ей-то было вроде неплохо, а мне ее трех дырок, чтобы уйти в омут с головой, явно не хватало. Мне нужна партнерша для культивации, похожая на меня, чтобы тоже 9 чакр, но таких я вообще пока не встречал. Блин, а сколько было у Сунся? Не знаю, вроде у эльфов там все круто с чакрами. Вот не зря меня от них до дрожи в ногах прет. Это любовь с первого взгляда на энергетическом уровне. Но планы планами, а я оказался на распутье. Муген нашел рыбу своей мечты, и теперь я ему мешал наслаждаться жизнью. Он видел, чем там Ши Цинь с Сяо Ми недетским занимался. Я догадываюсь, как его зависть душила по-черному, и вот он свою половинку встретил, культивацию поправил, и теперь учитель не нужен. Понимаю. Я только уйду, они прыгнут в кусты без предохранителя культивацией заниматься. Руку на отсечение даю. Но я мог понять парня. Жизнь впервые улыбнулась, и его вытянувшая джекпот-лохушка выглядела такой же искренней и счастливой. У них все будет хорошо, пока парень не будет претендовать на место наследника в клане Му. Тут не важно, у кого культивация из братьев лучше. Ему и второй раз меридианы поломают, если будет перед родительским любимчиком лезть и рвать на себе рубаху. Я отдал девушке обещанные 20 лян, а она их своему возлюбленному сует. Ну точно любовь. Он для нее теперь весь мир. Парень поклонился на прощание, и парочка убежала, смеясь от распирающего их счастья на свободу. Не буду уговаривать парня использовать безопасную парную культивацию. Все равно не послушает. Остался один, наблюдая за исчезающими за деревья силуэтами. Да, завидно. Мне надо к эльфам, но для начала вкачать духовный ранг, на котором я смогу использовать выброс. Это вообще на каком? Наверняка легендарный ранг не обязателен, просто на нем комфортно и наиболее безопасно по закалке. Блин, я уже без кокона, гасившего очень много неприятных эффектов от неправильного использования собственной ЦИ. Надо экспериментировать. У меня 4-й духовный врата. Без Линь Сюли надолго застрял на этой ступени. Уже несколько дней никуда не продвинулся, хотя дронов-преобразователей по откату использую. Надо договориться с системой о том, чтобы всех моих дронов, кроме одного грузчика и медика, переобуло в преобразователей. Медик у меня сейчас самый универсальный помощник. И лечит, и калечит. Так ведь можно? Блин, и почему мне сразу эта мысль в голову не пришла? Полез к системе договариваться, а она уже как бы и в курсе моих запросов. Неужели мои размышления подслушивала? Предугадывает запросы? Вполне возможно. Но все равно сучка ничего сама не подсказывает. Могла же сразу это предложить, раз я источники ЦИ ищу. Значит, система подстраивается под меня. Это приятно. Я ведь почти одинаково, что с ней, что сам с собой общаюсь. Может, в фоне все мои мысли анализировать и выдавать свои подсказки. Алло, сфера, осилишь упреждающий сервис? Молчит. Стал конкретно расспрашивать. Количество дронов-преобразователей можно увеличить, но не так, как я захотел. Не сразу 38, а лишь в пределах 10. Такое количество имеется на всех ближайших сервисах, и большего количества в наличии просто нет. Я стал подсчитывать в голове полезный выхлоп, и тут система вылезла ко мне с готовыми подсчетами, что на нее совсем не похоже. Неужели моя оставшаяся без ответа просьба подсказывать возымела эффект? Хорошо, если так. Во всяком случае, она в первый раз так поступила. Не успел открыть рот, а уже отвечает. Непривычно, хоть и удобно. Хоть мне все уже разжевали, я все равно сам пересчитал, и наши подсчеты почти совпали. Сейчас я получаю в час около 100 тысяч ЦИ с 4 преобразователями. Они носятся туда-сюда непрерывно. Нестабильно, но выходит примерно 2 миллиона притока за целые сутки. При увеличении скорости закачки в 2,5 раза и при условии, что я опять вернусь поближе к сервису на гору, подниму до 7 и даже 8 миллионов единиц ЦИ в сутки. Это максимум, если на сервисе есть только на закачку в дроны. Кстати, хороший вопрос. Есть. Опять с упреждением ответила помощница системы. Блин, как круто. Система оптимизирует мои постоянные расходы времени на ненужные расспросы. Круто. Уважаю. И отвечает не сухо, как с живым человеком говорю. Очень приятно. Рад стараться. И тут я присел назад. Впервые ответ прозвучал с окраской пола. Женский голос сообщения сохранился, но система всегда отзывалась о себе в среднем роде. А тут «рад стараться», словно сказал мужчина. И тут голос сменился на мужской. Меня аж передернуло. Мужик в моей голове басил, его фраза повторилась. «Нет, лучше по-старому», — мысленно обратился я. «Тебя забыл спросить, ничтожество», — ответил резко поменявший голос и форму общения собеседник, и я невольно покрылся волной мурашек от затылка до лодыжек. «Владыка Примал?» — тут же догадался я. «Я даю тебе еще 3 дня и заберу все свои дары, ничтожество». «Дары? И что ими является сейчас?» «Ты слишком глуп, чтобы понять даже это, ничтожество». Тут меня накрыло. В плане высокомерия и вспыльчивости я не уступал дедуле. «Сам ты ничтожество. Без меня вообще ничего не смог, а еще выпендриваешься». «У тебя есть время пререкаться, ничтожество. Тогда уменьшу подачку до 1 дня». Я покрыл гостя изощренной формой мата, но оказалось, лишь зря распылялся. Он замолчал и больше не выдал ни слова. Ответы системы заменились стандартными, туповатыми шаблонами. Сука! Похоже, дедуля был на связи последние несколько дней, но ему надоело наблюдать, как я пользуюсь его дарами. Чтобы понять, о чем он говорит, мне пришлось уйти в духовное пространство и хорошенько подумать. Ясно. Прозрения сыпались один за другим. Проект «Башня», сама система доступа ко всему прямо из сосуда души, инструменты управления и контроля среды светочей Гаала, вроде планетарного щита Гаала, дронов и прочего, банальный универсальный переводчик, расширенная версия духовного пространства, которая сейчас давала мне ответы, словно я подключенный к всемирному разуму, это все дары дедули. Вообще все плюшки системы отойдут в небытие. Я выполнил свою функцию и уже не нужен. Владыка как бы мне сделал подарок, оставив игрушки, когда ушел сам и вот вернулся. Забрать свою энергию, а это очень много чего. Представив, как это произойдет, понял, что все эти средства могут развоплотиться, как это произошло с коротышкой. Она стала безжизненной оболочкой, потеряв свою коллективную душу. Я прислушался к ощущениям. Примало раздражала моя вопиющая незрелость и непроглядный, граничащий с безумием, детский альтруизм. Сун Ся я хотел воскресить. Зачем? Любви мне не хватает. И тут до меня дошло, что у системы светочей Гаала есть все, чтобы воскресить ее прямо сейчас. Никуда лететь и бежать не надо. Но души и личности, качества обитавшей ранее внутри владыки Миур, в ней уже не будет. Останется память прожитой жизни, какие-то личные чувства, но это будет бот. Живая оболочка, как и мой скафандр, когда я его покидаю в виде фантома или во время парной культивации. Он делает, что в его безусловной программе записано. А записано там реагировать на холод, жару, пополнять запасы воды и пищи, искать безопасное место для отдыха. Это автоматизмы. Так живет любой скафандр, пока сознание в нем не проснется. Она будет жить так же, даже смеяться и плакать, испытывая все стандартные чувства. Дают – бери, бьют – беги. Если ее осеменят, родит свою копию, так как другого не дано. Но все годы своего существования ботом – это будет пустая оболочка. Жалкий призрак неоднозначной прошлой личности, без своего мнения и изюминки. Этого я никак понять не хотел. Не был я вторым мудрым и непогрешимым владыкой Прималом, и это раздражало его больше всего. Кстати, моя категоричность и взрывная неприязнь к Линь Сюли – тоже его воздействие. Он никому не давал второго шанса, а я дал, и это он считал слабостью. Иметь слабости владыке не положено. Возможно, когда ты повелитель тысячи миров, так и надо, да только я не владыка Примал, а вырванный из своей дурацкой жизни, носимый по ветру, одинокий и ищущий понимания и тепла листок. Этот старый пердун все на себя натягивает. Пенсия. По-крупному обосрался. На мне, пусть и с большой помощью, выехал, и еще делает вид, что не я, а он мне сделал одолжение. Да-да, в моем ЧСВшном духовном пространстве всемирный разум мне все акценты правильно расставил. Дедуля дал мне этот день, чтобы я увидел свои заблуждения, вгляделся в мои желания и цели повнимательней. Я все себя к кому-то пристраиваю, как помощник и спаситель. То Ксай Кабаяси, то Гуаньхуй, то 300 миллионам игроков сферы решил помочь, которые сами за себя не постоят. Я же добрячок. Спасалкин спешит на помощь, хотя себя понять и принять так и не потрудился. Это отчаянное желание помочь другим, это задавленный глубоко внутри крик «Спасите меня!» «Кто-нибудь, спасите меня!» «Все кругом мои зеркала». И правда, когда спасать в моем мире было уже некого, я поперся помогать в другой. Но меня же попросили. Как тут отказать? Кто-то должен был помочь устроиться бесталанной и худющей рожалке Виолетте. Луиза без ножек, Ральф без ручки. Звероморф разгулялся в деревне. Кругом нищие бедняжки. Сосулькой человека убили. Нельзя не помочь. Некроманты угрожают барону Арчибальду. Королеве Сильвии нужно помочь. А тут и целый город во власти беспощадных машин. Все, у кого все нормально с головой, в рассыпную. А у Сашули комплекс спасителя. Все спасают себя, он других. Воскреситель-спаситель, блин. Мо Сюэ, Мо Шэнь, Жао Ян, его семья, тысячи проклятых, и мои аппетиты только растут. Мне мало вызволить десяток тысяч душ на тысячелетия запертых в Аар-мире лаборатории видящих. Откуда-то пришло понимание, что для большинства из них все приключения были виртуальными. По этажам ходили лишь новички, и только если это было интересно надзирателям. Так сказать, проверка жизнеспособности на полигоне с удобной планетарной матрицей. Не вышло? Второй дубль. Что лишнее в памяти, можно подтереть. До меня все еще долетало, как все это работало. У кого-то и вовсе вся память была сфабрикована, надергана из удачных дублей, чтобы умом не тронуться. Кстати, это как раз про меня. Сколько я этого странного дедулю Примала спасаю? Я впервые задал подобный прямой вопрос. Глухое молчание. Ну разве это секрет? Что тут такого? 10 лет? 5 лет ушло в обрезки? Нет? 20? 50? 60? 150? Ну честно, сколько? Это же не первое тело и далеко не первая попытка. Я ведь прав. В духовном пространстве скромно появилась цифра с 7 нулями. Десятки миллионов? Я даже представить столько времени не могу. Но как? В голове выстроилась сложная схема реинкарнации дедули в потомках от самого первого и до меня, самого последнего. Я в каком-то смысле уникальный, ультра-уникальное чмо. Самое безнадежное, ограниченное и слабое из всех когда-либо существовавших его воплощений. Это даже воплощением назвать сложно. По сути, я на 95% это он. Вернее, на 95% из того, что влезло в мою ничтожную оболочку. Ничтожество – это не обзывательство в моем случае, а факт. Я как-то сравнивал его с могучим человеком, а себя с мухой бесконечностей и крыльев. Так вот, это слабое сравнение. Я одноклеточная, с кусочка говна, налипшего на оторванную лапку этой мухи. Это если сравнивать его в пике рассвета и меня без его помощи спустя миллионы лет. Он создатель и главный игрок этого мира, а я так, вынесенный на пустынный берег неведомого океана, кусочек аморфной пены. Но я все же спас его, вытащил его застрявший в собственном мире кусочек сознания и позволивший ему покинуть тесные рамки, собрав в руках достаточно сил, чтобы отразить хотя бы часть, сотую часть его сути. Если так глянуть, то да, в его глазах я не просто малолетний тормоз, как тот же Муген в моих. Мы совсем в разных весовых категориях. Он прожил тысячелетия, сотни тысяч воплощений, по-новому выкидывая расклад и играя все его возможные варианты, объединенные одним сознанием. А я и одну жизнь без его всеобъемлющей помощи прожить не могу. Меня убивали столько раз и так глупо, что я представляю, как он был раздражен, переигрывая тысячелетия заново. На секунду я представил, что это такое – пройти все ветки возможных вариантов в одной конкретной вселенной за одного персонажа. А про персонажа я уже говорил. Да, ту самую амебу на конце грязной оторванной лапки. Пройти путь так, чтобы дать ей столько сил, чтобы она выполнила возложенную миссию и не убила себя и всех важных, ключевых помощников из-за своей непроходимой глупости и ограниченности – почти непосильная задача. Но прямо здесь и сейчас я, наконец, свободен от этой главной миссии всей моей жизни – во всяком случае, с точки зрения дедули. Я справился. Как слепой, попавший в глаз белки из лука, стреляя в противоположную сторону. Прималу, ограниченному законами собственноручно созданного мира, пришлось свести все события к тому, чтобы белка появилась в том месте, куда я выстрелил. Так как заставить слепого сознательно попасть в цель в мире, о котором он только слышал и не имеет никакого представления, оказалось невозможно. Но чтобы это выяснить, пришлось ему прокрутить всю ветку возможных ветвлений. Он свободен и скоро оставит меня насовсем, и я стану такой же потерявшей начинку, но еще продолжающей жить принцессой Сунся. Пустая оболочка, вот с 5% какой-то личности. Вот что было страшно, а не потеря каких-то бонусов. Я могу потерять себя, того, кого я привык считать собой. Поэтому так пусто внутри. Первый порыв бежать, воскрешать принцессу прошел. Нет, позже. Уж не знаю, чьи это мысли, мои или дедули, но я отправлюсь на сервисную станцию». Зачем пить могущество по ложечке, а дроны, носящие от хранилища ко мне, похожи на эту чайную ложку или пчел, собирающих пыльцу, где придется. Раз Магомед не идет к горе, гора пойдет к Магомету. Вспомнились бородатые шутки про некоего Чака Норриса. В допотопные времена шутили, что этот парень так крут, что это не он едет в Венгрию, а она приезжает к нему. На место Венгрии можно подставлять что угодно, но смысл такой. Я не буду гонять дронов к источнику безграничного могущества, а пойду отхлебну из него сам. Хотя уже чувствую его недовольство. Он ворочается внутри, как личинка в коконе. Что опять бубнишь, старая калоша? Ощутил неодобрение? По логике Примала, чем я буду слабее, чем меньшими амбициями буду обладать, тем этот несчастный мир будет целее. Я же ходячая катастрофа. Дедуля опять категоричен и несправедлив. Я же вывез для него хэппи-энд. И наследственность у меня породистая, в дедулю. Только сейчас понял, что таких, как я по количеству чакр, величине амбиций при таких скромных умственных способностях, 1 на 1 000 000. Скорее всего, следующая же моя авантюра закончится плачевно, но вот такой я человек. Или, если отталкиваться от количества чакр, никакой не трехдырочный человек, а имеющий большой стартовый духовный потенциал асура. Спасибо, дедуля, я действительно страдаю фигней. Пацанов парной культивации учу. Пусть сами дерзают. Каждому надо самому преодолевать преграды. По сути, преодолевать себя, иначе бессмысленно жить, если везде проведут за ручку. Но ведь если посудить обо мне, как о списке тех, кого я сознательно спас и нечаянно попутно убил, то я стихийное бедствие с доброй душой. 5% доброты в душе, сбрасывающего на планету ядерную бомбу пилота. К сервису я не побежал, а полетел. Все-таки иногда и я могу включать мозги. Мне совершенно незачем становиться легендарным, чтобы летать. Дронов-грузчиков можно использовать не только, чтобы таскать кого-то другого. Я тоже могу быть их грузом. Такие дела. 45 минут, и я у замаскированной под природную скалу, сдвигающейся вверх стены. Невидимые дроны и вовсе влетали в скрытое помещение через подходящий по им размерам канал где-то выше. За стеной оказалось совершенно темное и уходящее на сотни метров вглубь горы пустое пространство. Подкрутил зрение для того, чтобы видеть в темноте, но тоннель вниз оказался такой длинный и пустой, что пришлось довериться дрону-грузчику и, подсвечивая путь преобразователем, лететь вслепую в пугающую темноту. Погружение длилось целую вечность. Так вот куда уходило полчаса у моих дронов, когда я был совсем рядом на противоположном склоне горы. Тут целый подземный завод размером с 3 внутренних моря, если учитывать всю его структуру с разветвленными ходами и сотами вокруг центральных шахт. Место, которое система называла просто сервис, представляло собой пугающий своей сложной структурой подземный лабиринт с сотнями ярусов. Здесь были заводы замкнутого цикла, но большинство из них уже выработали свой ресурс и превратились в бесполезные и пугающие лабиринты. Были бы в этом мире какие-нибудь орки или гремлины, они бы заселили эту гнетущую и пугающую роботизированную промзону, украшенную причудливыми пучками подводящих воду или какие-то другие ресурсы труб. Это место откровенно пугало. Я словно опустился на темную из-за недоступности света таинственную и пугающую глубину океанского дна и выхватывал из темноты иногда очень угрожающие, но на самом деле замершие во времени силуэты навсегда остановившихся машин. Жуткое место тлена и ржавчины. Захотелось поскорее подняться к живой природе на поверхность. Мне надо было найти, откуда заправляются дроны, и присосаться к этому соску, но получилось немного проще. Я расположился ровно так, чтобы дрон-преобразователь начинял ци меня, одновременно заполняя свой особый резервуар. У этой системы имелось узкое горлышко, представленное объемами баллона преобразующего модуля, но жаловаться было грех. Я наблюдал за скоростью передачи ци в мой сосуд души и своего духовного пространства, как за заправкой бака бензинового автомобиля. Скорость в секунду достигала нескольких десятков тысяч каких-то там единиц. В минуту приток достигал получаемого от успешной многочасовой парной культивации 3-миллионного порога. За час такого пира невиданной халявы, заполняющая мой сосуд души энергия, инициировала 3 качественных переплавки тела. Зная, как это может быть больно и неприятно, я трусливо пересидел тяжелую трансформацию в духовном пространстве и поймал несколько глюков с полетами в неведомых мирах. Переход в орехалковый ранг и вовсе послал меня в микромир моих внутренних органов. Я летал с перестраивающей меня волной, как серфингист на гребне волны. Ничего не понятно, но очень интересно. Вторая ступень орехалка и вовсе выбила меня из безопасного духовного пространства. Происходила его перестройка, и присутствие моего внимания там могло нехорошо сказаться на синхронизации со скафандром. Я героически отмучился со стойким ощущением, что меня разобрали на атомы и собрали вновь, но в несколько иной конфигурации. Как я уже отмечал, мудрости механическое перескакивание по рангам не добавляло. Тем более я получал энергию, собранную и сконцентрированную неизвестно где и как. Вроде рывок на вторую ступень фиолетовой пустоты всего за час – очень неплохой результат, но с такими темпами за день мне не достичь и второй ступени легендарного ранга. Нужно было ускориться, и я блеснул умом, приказав накачивать меня сразу 10 моих помощников. Эта безумная жадность была пресечена системой с подсказкой, что меня порвет, как передутый мяч. Я уже развиваюсь на пределе своих возможностей. Даже если в меня начнут дуть в 10 раз интенсивней, кроме как смертью от разрыва, а точнее настоящего взрыва сосуда души, это не закончится. А я на секундочку нахожусь рядом с резервуаром, заполненным в миллионы раз большим количеством сконцентрированной ци. Мой взрыв спровоцирует взрыв всех ближайших дронов этого резервуара и склада кубиков топливных ячеек на верхнем ярусе. Я так уничтожу жителей не одной, а сразу нескольких великих империй, находящихся на поверхности. А в дальней перспективе могу изменить орбиту планеты. Взрыв будет похлеще, чем от сотни миллионов больших черных кубиков. Короче, я идиот, который решил покурить рядом с покрывающим планету парком, заполненных доверху бензовозов. Покурил и лезу тушить горящий окурок о внутреннюю стенку, парящий горючими парами цистерны. Опять светлые идеи в лучших традициях смертника, которому одному умирать скучно, и он тянет за собой компанию из половины жителей планеты. В моем случае могут умереть вообще все. От разрыва внутренних органов после чудовищной ударной волны. Я начинал понимать, почему Примал не особо радовался моему желанию прокачаться от источника. Возможно, он опять подменил систему, чтобы пресечь мой прогрессирующий к невиданным ранее вершинам идиотизм. Пришлось придушить неуемную жадность и согласиться на жалкий порог легендарного ранга. Первая ступень легендарного – это все, что я успел подсосать, пока дедуля расщедрился. Последние полчаса и вовсе съело возвращение на поверхность к месту старого палаточного лагеря. Я не хотел искать путь на поверхность самостоятельно, когда дроны перестанут мне подчиняться. О том, что время вышло, я понял сразу. Дрон-грузчик просто сбросил меня в сотни метров над землей, и мне пришлось экстренно учиться плавать по воздуху, чтобы погасить скорость свободного падения. С перепугу я выпустил в ноги слишком много ци. Во-первых, прощайте отличные кожаные сапожки. Во-вторых, меня опять подбросило еще почти на сотню метров вверх и закрутило. Худший вариант для тех, кто учится летать, и я решил выяснить прочность своей легендарной закалки и без гашения скорости мешком с костями упал на каменистый склон горы. Ну что, интересный опыт. Встал, отряхнулся и пошел. Словно через ногу во дворе собственного дома перецепился. Даже коленки не ободрал, хотя упал на них. Все, я теперь крепыш. Могу играть в регби и глазом забивать гвозди. Пробовать не буду, но что-то мне подсказывало, что получится. По-хозяйски осмотрел себя внутри и снаружи. Теперь мне нужно больше заботиться о сохранности и целостности хрупких пространственных колец, особенно их кристаллов. Теперь первым сломается кольцо, а не мой палец. Еще раз оценил себя. Легендарный ранг с несколькими миллиардами запасной ци поверх первой ступени. Можно особо не экономить. Это много, если не пытаться слетать на Красную Луну своим ходом. А я смогу? Смогу. В один конец. Разгонюсь и врежусь уже застывшим камнем в поверхность. Забавное путешествие. Но зачем? Позвал систему. Молчок. Ожидаемо. Но я не заметил смерти своей личности. По ощущениям вообще не изменился. Все тот же высокомерный засранец. Хотя если оценивать, как на меня повлиял учитель Яо, когда я взял всего 10% его личности, а с дедулей Прималом мы настолько срослись, что нас не отличить. Поднявшись чуть выше по склону, чтобы выйти на тропинку, по которой я ранее восходил и спускался с горы в долину, я заметил далеко внизу три поднимающихся фигуры. Интересно, и кого это несет в эти уединенные места? Три фигуры в плащах наводили на вполне определенные ассоциации. Но это мог быть кто угодно, ведь я отпускал Линь Сюли с сестрами без культивации, а сейчас кроме лидера группы незнакомцев, красовавшегося пятой звездой проницательности, двое других шли с рангом молодых мастеров с тремя звездами. Как-то с трудом верилось, что ничего не понимающие в культивации малолетние сестры Сюли вдруг резко стартанули с нуля и так здорово прибавили за несколько дней. Я пошел навстречу незнакомцам, также накинув на голову капюшон плаща. Интересно, если это все же сестрицы Линь, что им нужно на горе? А если нет, не разыскивают ли меня сбежавшие ранее Шу Цинь и Сяо Ми? Мугена я не брал в расчет. Он физически за сутки бы сюда не добрался. Слишком далеко мы ушли из долины. Больше никто на ум не приходил. Но ждать ответа недолго. Он сам двигался мне навстречу.